Гора Тудинза представляет собой массив, круто падающий в долину реки Лифу и изрезанный глубокими падями с северной стороны. Пожелтевшая листва деревьев стала уже осыпаться на землю. Лес повсюду начинал сквозить, и только дубники стояли еще одетые в свой наряд, поблекший и полузасохший. Гора была крутая, раза два мы садились и отдыхали, потом опять лезли вверх. Кругом вся земля была изрыта. Дерсу часто останавливался и разбирал следы. По ним он угадывал возраст животных, пол их. Видел следы хромого кабана, нашел место, где два кабана дрались, и один гонял другого. С его слов все это я представил себе ясно. Мне казалось странным, как это раньше я не замечал следов, а если видел их, то кроме направления, в котором уходили животные, они мне ничего не говорили. Через час мы достигли вершины горы, покрытой осыпями. Здесь мы сели на камни и стали осматриваться. На востоке высился высокий водораздел между бассейном Лифу и водами, текущими в Даубихе. Другой горный хребет тянулся с востока на запад и служил границей между Лифу и рекой Майхе. На юго-востоке, там, где оба эти хребта сходились вместе, высилась куполообразная гора Дадяньшань. Отсюда, с вершины Тудинзы, нам хорошо был виден весь бассейн верхнего течения Лифу, слагающийся из трех речек одинаковой величины. Две из них сливаются раньше и текут от востока северо-востока. Третья, та, по которой мы шли, имела направление меридиональное. Истоки каждой из них состоят из нескольких горных ручьев, сливающихся в одно место. В топографическом отношении горы Верхнего Лифу представляют собой плоские возвышенности с чрезвычайно крутыми склонами, покрытые густым смешанным лесом с большим преобладанием хвои. Близ земледельческих фанс река Лифу делает небольшую излучину, чему причиной является отрог, выдвинувшийся из южного массива. Затем она склоняется к югу, и, обогнув гору Тудинзу, опять поворачивает к северо-востоку, какое направление и сохраняет уже до самого своего впадения в озеро Ханка. Как раз против Тудинзы река Лифу принимает в себя еще один приток — реку Отрадную. По этой последней идет вьючная тропа на Майхе. «Посмотри, капитан!» — сказал мне Дерсу, указывая на противоположный склон Пади. — Что это такое? Я взглянул в указанном направлении и увидел какое-то темное пятно. Я думал, что это тень от облака, и высказал Дерсу свое предположение. Он засмеялся и указал на небо. Я посмотрел вверх. Небо было совершенно безоблачным. На беспредельной его синеве не было ни одного облачка. Через несколько минут пятно изменило свою форму и немного передвинулось в сторону. «Что это такое?» — спросил я Гольда в свою очередь. «Тебе, понимай, нету», — отвечал он. «Надо ходи, посмотри». Мы стали спускаться вниз. Скоро я заметил, что пятно тоже двигалось нам навстречу. Минут через 10 Гольд остановился, сел на камень и указал мне знаком, чтобы я сделал то же. «Наша тут надо, дожидай», — сказал он. «Надо, тихо сиди. Чего-чего ломай не надо. Говори тоже не надо». Мы стали ждать. Вскоре я опять увидел пятно. Оно возросло до больших размеров. Теперь я мог рассмотреть его составные части. Это были какие-то живые существа, постоянно передвигающиеся с места на место. «Кабаны!» — воскликнул я. Действительно, это были дикие свиньи. Их было тут более сотни. Некоторые животные отходили в сторону, но тотчас опять возвращались назад. Скоро можно было рассмотреть каждое животное отдельно. «Один люди шибко большой», — тихонько проговорил Дерсу. Я не понял, про какого человека он говорил, и посмотрел на него недоумевающе. Посредине стада, как большой бугор, выделялась спина огромного кабана. Он превосходил всех своими размерами и, вероятно, имел около 250 килограммов веса. Стадо приближалось с каждой минутой. Теперь ясно были слышны шум сухой листвы, взбиваемой сотнями ног, треск сучьев, резкие звуки, издаваемые самцами, хрюканье свиней и визг поросят. «Большой люди близко ходи нету», — сказал Дерсу. И я опять его не понял. Самый крупный кабан был в центре стада. Множество животных бродило по сторонам, и некоторые отходили довольно далеко от табуна, так что, когда эти одиночные свиньи подошли к нам почти вплотную, большой кабан был еще вне выстрела. Мы сидели и не шевелились. Вдруг один из ближайших к нам кабанов поднял кверху свое рыло. Он что-то жевал. Я как сейчас помню большую голову. Настороженные уши, свирепые глаза, подвижную морду с двумя носовыми отверстиями и белые клыки. Животное замерло в неподвижной позе, перестало есть и уставилось на нас злобными вопрошающими глазами. Наконец оно поняло опасность и издало резкий крик. Вмиг все стадо с шумом и фырканьем бросилось в сторону. В это мгновение грянул выстрел. Одно из животных грохнулось на землю. В руках Дерсу дымилась винтовка. Еще несколько секунд в лесу был слышен треск ломаемых сучьев, затем все стихло. Кабан, обитающий в уссурийском крае, вид, близкий к японской дикой свинье. Достигает 295 килограммов веса и имеет наибольшие размеры 2 метра в длину и 1 метр в высоту. Общая окраска животного бурая. Спина и ноги черные, поросята всегда продольно полосатые. Тело его овальное, несколько сжатое с боков и поддерживается 4 крепкими ногами. Шея короткая и очень сильная, голова клиновидная. Морда оканчивается довольно твердым и подвижным пятачком, при помощи которого дикая свинья копает землю. Кабан относится к бугорчато-зубным, но кроме корневых зубов, самцы вооружены еще острыми клыками, которые с возрастом увеличиваются, загибаются назад и достигают длины 20 сантиметров. Так как кабан любит тереться о стволы елей, кедров и пихт, жесткая щетина его бывает часто запачкана смолой. Осенью во время холодов он валяется в грязи. От этого к щетине его примерзает вода. Сосульки все увеличиваются и образуют иногда такой толстый слой льда, что он служит помехой его движениям. Область распространения диких свиней в уссурийском крае тесно связана с распространением кедра, ореха, лещины и дуба. Северная граница этой области проходит от низов Хунгари, через среднее течение Анюя, верхнее Хора и истоки Бикина, а оттуда идет через Сихоте-Алинь на север к мысу Успения. Одиночные кабаны попадаются и на реках Копи, Хади и Тумнину. Животное это чрезвычайно подвижное и сильное. Оно прекрасно видит, отлично слышит и имеет хорошее обоняние. Будучи ранен, кабан становится весьма опасен. Беда неразумному охотнику, который без мер предосторожности вздумает пойти по подранку. В этих случаях кабан ложится на свой след, головой навстречу преследователю. Завидев человека, он с такой стремительностью бросается на него, что последний нередко не успевает даже приставить приклад ружья к плечу и выстрелить. Кабан, убитый Гольдом, оказался двухгодовалой свиньей. Я спросил старика, почему он не стрелял сикача. «Его старые люди», — сказал он про кабана с клыками. «Его худо кушай, мясо мало-мало пахнет». Меня поразило, что Дерсу кабанов называет людьми. Я спросил его об этом. «Его все равно люди», — подтвердил он, — «только рубашка другой. Обмани, понимай, сердись, понимай, кругом понимай. Все равно люди». Для меня стало ясно. Воззрение на природу этого первобытного человека было анимистическое, и потому все окружающее он очеловечивал. На горе мы пробыли довольно долго, незаметно кончился день. У облаков, столпившихся на западе, края светились так, точно они были из расплавленного металла. Сквозь них прорывались солнечные лучи и веерообразно расходились по небу. Дерсу наскоро освежевал убитого кабана, взвалил его к себе на плечи, и мы пошли к дому. Через час мы были уже на биваке. В китайских фанзах было тесно и дымно, поэтому я решил лечь спать на открытом воздухе вместе с Дерсу. «Моя думай», — сказал он, поглядывая на небо, — «ночью тепло будет, завтра вечером дождь». Я долго не мог уснуть. Всю ночь мне мерещилась кабанья морда с раздутыми ноздрями. Ничего другого, кроме этих ноздрей, я не видел. Они казались мне маленькими точками, потом вдруг увеличивались в размерах. Это была уже не голова кабана, а гора и ноздри пещеры, и будто в пещерах опять кабаны с такими же дыроватыми мордами. Странно устроен человеческий мозг. Из впечатлений целого дня, из множества разнородных явлений и тысячи предметов, которые всюду попадаются на глаза, что-нибудь одно, часто даже не главное, а случайное, второстепенное, запоминается сильнее, чем все остальное. Некоторые места, где у меня не было никаких приключений, я помню гораздо лучше, чем те, где что-нибудь случилось. Почему-то запомнились... Одно дерево, которое ничем не отличалось от других деревьев. Муравейник. Пожелтевший лист. Один вид мха и так далее. Я думаю, что я мог бы вещи эти нарисовать подробно, со всеми деталями.